Глава 23. Вера. Ой, что творю, что вытворяю? С первого своего рабочего дня флиртую с собственным шефом. И во всем виновата Колоскова. Будто специально ходит за мной по пятам, все вынюхивает, выслеживает и строит догадки. Представляю, как ее распирало от любопытства, когда она увидела меня в дорогой машине красивого, представительного мужчины, который после увез меня в неизвестном направлении. А ведь Жуков никогда не забирал меня из института, не мог отлучиться из офиса даже на обед. О ресторанах вообще речи не было, не по карману нам, дома лучше. Ага, перед телеком, да с обязательной критикой приготовленных мною блюд. Интересно, Лана ему готовит? Насколько я знаю, она любит, чтобы готовили для нее. Никогда не думала, что способна на поступки назло соперница. И самое ужасное, мне это нравится. Не то чтобы назло, а... Влад нравится. Его внимание, ухаживание. То, как он на меня смотрит, говорит комплименты, сжимает мои пальцы. А у меня в ответ внутри все сладенько сжимается. Я же запрещала себе влюбляться в Яхонтова. Еще по дороге домой после собеседования твердила себе, что он начальник, а я подчиненная и точка. Я пришла работать, набираться опыта, зарабатывать, а не заводить новые отношения. С директором. Но что поделать, если сердце с головой не дружит? А Влад, между прочим, не свободен. И чем я сейчас лучше Колосковой? Та тоже влезла в нашу со Славой кровать, разрушила отношения и теперь ходит довольная, ведь я на Жукова больше не претендую. Мы со Славой не были женаты, зеленый свет для Ланы. Хотя сомневаюсь, что штамп в паспорте ее бы остановил. Влад тоже не женат на Милане. Спорю я с внутренним голосом. И не я инициатор отношений с Владом. Милана изо всех сил борется за свою любовь. Дошло даже до выдуманной беременности, лишь бы женить его на себе. Мне нужно быть осторожнее. Кто знает, что творится в голове у этой женщины. Елена говорила, что Милана что-то подсыпала девочкам. Пусть только попробует меня чем-нибудь угостить. Мысленно трясу кулаком. Сама этим будет угощаться. Хорошо, что Влад прислушался к моим словам. Доказательств, что Гаусс обманывает его, у меня нет, только подслушанный разговор. Но он мне поверил. Иначе стал бы он заезжать за мной к институту, повел бы в ресторан. Милана, досадное прошлое, вспоминаю его слова. Я разберусь с ней. Разберется. Так она и отпустит его. Изловчится и все-таки женит на себе. Камень на сердце ворочается. Надо же было вляпаться мне в любовный треугольник. Отказаться от Влада? Кошусь на него. Ни за что. Он такой. Такой. Трусики мокнут. Вот какой. Возвращаемся мы в офис вдвоем. Стоило припарковать машину и заглушить мотор, как на лице Яхонтова появилась холодная маска делового человека, которую он держит до сих пор. Я тоже иду рядом с ним с прямой спиной и невозмутимым видом. Даже отстаю на полшага. Наше появление, конечно, не остается без внимания. Пялятся все, кому не лень. На нас смотрят. Шепчу Владу, когда мы подходим к лифту. Но придумывают сейчас. И было бы правдой, а то. Не обращай внимания, отмахивается он. Это никого не касается. Легко ему говорить. Он директор, про него лишнего не скажут. А вот что подумают обо мне. Щеки мои горят, а спиной я ощущаю колкие взгляды. Владислав Сергеевич. Встречает его у дверей приемной Милана. Караулила. В руках у нее тонкая папка, свернутая в трубку. Она хлопает ею по ладони и метает в меня грозовые молнии. Я хотела с вами обсудить контент-план. Пришли на почту с комментариями, я посмотрю, сухо бросает он ей. Но мне нужно сейчас. Я занят. Он открывает дверь и пропускает меня вперед. Кожей ощущаю волну ненависти, исходящую от Гаусс. Она не посмела пойти за нами, осталась в коридоре. Поздравляю тебя, Вера, ты в свой первый рабочий день нажила себе опасного врага в лице кобры по имени Милана. Прохожу к своему столу. Меня еще потряхивает. Приятный флёр от обеда в компании Влада рассеялся, как будто его и не было. Зря я с ним поехала. Проблем не огребемся теперь. Елена, обращается он к секретарше, которая на этот раз чинно сидит за монитором, а телефон лежит в углу стола. Предупредите меня, когда придет Кравцов. Хорошо, Владислав Сергеевич, отвечает она елейным голоском. Вера, вам есть чем заняться? Да, конечно. Тогда работайте. И он скрывается в своем кабинете. Он тебя отругал? Сразу же шепчет Елена, едва дверь за ним закрывается. За что? Ну что с обеда опоздала? Я его предупредила, что ты по делам ушла, но сказала, что к часу вернешься. А сейчас уже почти два. Он меня не ругал. Он меня в ресторан возил. Но об этом ни Елене, никому другому знать не стоит. А чего такой злой был? Злой? Не заметила. Активирую экран, утыкаюсь в монитор, всем видом показывая, что очень занята и мне не до разговоров. Распространяться о том, что обедала с шефом, я не собираюсь. Коллегам и так достаточно пищи для сплетен. Открыла какой-то документ, ничего не вижу в нем. Мысли только о Владе. Без двух минут два слышим короткий стук. Дверь тут же открывается и в приемную входит. Глазам своим не верю. Артем? В безупречно сидящем на красивой фигуре костюме, блестящих туфлях, с уложенными волосами. Воздух мгновенно наполнился дорогим мужским парфюмом. Зрение меня не подводит, это действительно брат Юли, Артем. Он обводит приемную любопытным взглядом, одаривает Елену белоснежной улыбкой, останавливается на мне. Подмигивает, как старой знакомой. «Здравствуйте, девушки!» – еще шире улыбается. «Я к вашему боссу». «Ждет меня?» «Вы!» Елена на секунду опускает глаза в блокнот, затем поднимает их на Артема. «Виталий Гаврилович Кравцов?» «Нет. Я его племянник. Артем Кравцов». Произошла небольшая рокировочка. И снова мне подмигивает. «Подождите минуточку, сообщу Владиславу Сергеевичу, что вы пришли». Елена скрывается в кабинете директора, а Артем по-свойски устраивает пятую точку на краю моего стола. «Привет, Вера», – произносит с бархатной хрипотцой. «Рад тебя видеть».